Ладно, думает она, как-нибудь. Дело к лету. Надо не забыть постирать рубашку и отвезти Славе. Вот среди мальчишек надо искать худрука, чтобы справиться с дядей Герой. А может, все-таки пойти в отдел культуры? А что я им скажу? 600 плюс 300 плюс 400. Выложу дяде Герину арифметику. Ай, черт с ним. Надо найти сюда парня. Нелка бежит домой. Уже тепло. И в садах начали жечь прошлогодние листья. Это хорошо, думает Нелка. И только придя домой, вдруг во всех деталях представляет разговор с мамой. «Так как ж пальто?» — спросит мама и сядет на табуретку. Табуретка зашатается, потому что она очень старая, и ее давно пора выбросить. Но мама говорит, что выбросить легче всего. Мама сядет, табуретка зашатается, и мама напряженно выпрямит спину и уцепится рукой за край стола. Так и будет сидеть. Она всегда на ней сидит, даже если разговаривать приходится долго. «А как же пальто?» — спросит мама. «Ты же проешь в столовке все заработанные деньги». «Не проем», — скажет Нелка. «В конце концов, в день можно жить на 5 рублей. Значит, в месяц на 150, а я постараюсь заработать рублей 700». «Много ты съешь на 5 рублей», — скажет мама. «Я вот старая и то не уложусь, а я уложусь», — скажет Нелка. «И продать нечего», — загрустит мама. «Ну, совсем нечего». «Табуретку», — засмеется Нелка. «Разве что», — скажет мать, а потом подумает и добавит. «Вот если б ты не серчала, то можно было продать костюм». И тогда у них начинается старый традиционный скандал, который случается регулярно, когда в их семье возникает проблема денег. Нелкин отец пропал без вести. Первые годы после войны мать свято верила, он жив и вернется. В голодном 47-м она продала все, что еще уцелело после войны: зеркальный шифоньер, часы с боем, 12 метров белоснежного мадапалама, фетровые боты и стеганое атласное одеяло, а костюм оставила. «Приедет Федя, и надеть нечего». Она так и говорила «приедет», будто уже получила телеграмму и ждет. Потом она ждать перестала, и когда Нелка была в 10-м, все норовила продать костюм. «Федя не заругался бы», — говорила она. Нелка как-то не уловила, когда в словах матери появилось это «бы», а когда заметила, испугалась. Так обреченно и безысходно говорила теперь об отце мать. И она сказала ей тогда, что ничего еще не известно, что вполне человек может вернуться, надо по-прежнему верить и костюм не продавать. Как обрадовалась мать этому! Как ей нужно было, чтобы висел под марлевой занавеской черный доубортный шеветовый костюм в белую полоску. И на этот раз мать обязательно начнет о костюме, и Нелка решила, что нужно уехать незаметно, без разговора, оставив матери записку. «Ма», — пишет она, — «меня срочно вызвали в институт. Наверное, пошлют на другую практику. Попробую отбрыкаться, но не уверена. Ты не переживай. Пальто я все равно куплю. Это я сделаю обязательно. Целую тебя, ма. Жди письма». Прямо с автобуса она пришла к декану. «Вы сами туда просились!» — кричал декан. «Я еле-еле уговорил отдел культуры, что вы там нужны, а теперь вы приезжаете, и вам уже нужно нечто совсем другое». Нелка молчит. Пусть перекричится. В конце концов, он прав. «Нет у меня больше мест, и не будет», — шумит декан, а Нелка ждет. Когда он скажет, что ему надоели эти студенты, которые делают институту одолжение, она расскажет ему о дяде Гере и о том, как нужно послать туда хорошего парня. Разве можно работать с людьми, которые делают тебе одолжение, что учатся? Нелка рассказывает все. Даже дяде Герину арифметику. В сущности, он прав. Печально, говорит декан, нашим специалистам платят очень мало. Попробуй найди человека за эти мизерные деньги. Я поговорю с выпускниками. Дадут там ему квартиру? Дадут, убежденно говорит Нелка. Ну, это уже ничего. А что мне прикажете делать с вами? Декан ходит по кабинету. Декан думает. Нелка изо всей силы тянет вниз юбку, чтобы прикрыть колени. Лучше б он не усадил ее, лучше б она стояла, как виноватая, а так сидишь и прячешь колени. Слава богу, декан хороший и не подумает, что она нарочно носит все такое короткое. — Скажите, — вдруг спрашивает декан, — сколько у вас денег? — 170, — говорит Нелка. — Не богато. Я вот к чему. Поедете на Урал? У меня там приятель работает директором одного секретного завода. Вырос у них поселок, дворец прекрасный построили. Просил он меня прислать надежного человека. Поедете? — Поеду, — говорит Нелка. — Ну и хорошо, — обрадовался декан. — Я позвоню ему сегодня, а вы потихоньку собираетесь в дальнюю дорогу, а заодно узнаете, сколько стоит билет. Боюсь, что ваших сбережений не хватит. Вечером Нелка снова собирает чемоданчик, вытащила Славину рубашку, побежала к мальчишкам. — Спасибо, Славик, выручил! Слава бережно прячет рубашку в свой сундучок. — Что ли, практика у тебя закончилась? — спрашивает он. — Не сработала с директором, — смеется Нелка. — Еду на новое место, на Урал. — А-а-а! — говорит Слава. — До свидания! — кричит Нелка. — Привезу шишек! — Шишек? — спрашивает Слава. — Конечно, — смеется Нелка. — Это ж Урал, это ж леса, это ж елки-палки. — Подожди, — говорит Слава. — А зачем ж ты мне принесла рубашку? Там же, наверное, холодно. Он лезет в сундучок и отдает Нелке рубашку. — Дурная ты! От Славиной рубашки в чемодане сразу стало тесно. — Вот и хорошо, — думает Нелка, — не будет болтаться. Потом садится и пишет две открытки. «Ма, все очень здорово. Я еду на Урал, заработаю кучу денег и куплю кучу вещей себе и тебе. Не волнуйся. Мне дали хорошее место, потому что все ко мне очень хорошо относятся. Буду тебе писать часто и не волнуйся. Целую я». И вторую. «Герман Яковлевич, если к вам приедет специалист, обеспечьте его жильем. Где хотите, достаньте. Вы ведь это умеете. Привет тете Риве и Леве. Я еду на практику в очень хорошее место». Первый раз в жизни Нелка ехала так далеко.